Глава 954. Женщина в розовом. Пятицветная бабочка была невероятно красивой, она парила в воздухе, и с ее крыльев сыпалась разноцветная пыльца. Рядом с ней летала кровавая ласточка, прежде принадлежащая Сюй Шэньцзы. Однако после того, как бабочка поглотила ее, она неотступно следовала за ней. Бабочка с силой взмахнула левым крылом, и пространство тотчас же наполнило поток силы законов природы. Приближающийся импульс разрушительной силы резко замер, словно его схватили невидимые руки, а затем развернулся и двинулся в обратном направлении. Когда пятицветная бабочка взмахнула крыльями в третий раз, перед ней из ниоткуда возникли три бабочки. Крылья всех трех бабочек одновременно вспыхнули ярким светом и взорвались. Высвобожденная ими мощь в виде ударного импульса хлынула и с немыслимой скоростью стремилась к закрывающейся воронке, которая уменьшалась прямо на глазах. Когда воронка уже готова была захлопнуться, поток силы, порожденный тремя бабочками, смешанный с силой законов природы, резко вошел в нее. Из воронки раздался мучительный крик, а в следующую секунду воронка исчезла. В звездном регионе Альянса есть одно место, о существовании которого не подозревают посторонние. Место это называется Морем Душ. В этом море есть многочисленные участки суши. Один из таких участков густо усеян дворцами и павильонами. В центре этого острова стоит колоссальных размеров павильон, полностью выкрашенный в черное. И вот внезапно возле этого павильона в воздухе внезапно раскрылась воронка. Из воронки раздались раскаты грома и глушительный грохот, а затем хлынуло облако кровавого тумана, из которого вылетел изначальный дух молодого человека в синей одежде. Глаза его были плотно закрыты, а сам он выглядел неважно, словно мог умереть в любой момент. Врата павильона распахнулись, и оттуда вышел чрезвычайно мрачный старик. В одно мгновение он оказался подле изначального духа и тут же крепко схватил его своей правой рукой. «Дедушка, спаси меня!» — взмолился молодой человек, с трудом разлепив веки. Выговорив эту фразу, он тут же впал в бессознательное состояние. Изначально дух начал потихоньку исчезать. Хотя он не рассеялся полностью, однако стал очень-очень слабым. Ван Линь нахмурился. Он почувствовал, что когда сила пятицветной бабочки вошла в воронку и ударила по молодому человеку, тело последнего осветилось темным светом, который рассеял большую часть ударного импульса. Свет в конце концов погас, однако молодой человек так и не погиб. Он получил тяжелейшие раны, но все же выжил. «Защитный артефакт!» Решил Ван Линь и, развернувшись, двинулся в сторону Лэй Цзы. На теле Лэй Цзы на каждом суставе горело по потоку зеленого света. Подняв правую руку, Ван Линь поочередно дотронулся до каждого из них. После касания пальцев Ван Линя потоки света превращались в души, которые затем быстро рассеивались. Довольно быстро на теле Лэй Цзы не осталось ни одного зеленого огонька. Выдохнув с большим облегчением, Лэй Цзы с восхищением посмотрел на Ван Линя. Вскоре Лэй Цзы летел уже по звездному пространству, оседланный Ван Линем. Ван Линь сидел на его спине, медитируя. Рядом с ним залечивал свои раны большеголовый культиватор. Планета Тяньюнь становилась все ближе. Через 10 дней взору Ван Линя открылось звездное пространство, которое он весьма хорошо знал. Ван Линь помнил, что совсем скоро начнется территория, принадлежащая государству седьмого ранга Тяньюнь и одноименной с ней планете. Во время полета Ван Линь, кроме обдумывания вещей, которые он собирался сделать во время посещения Тяньюнь, размышлял также и о битве между Альянсом и Лутянь. Там он увидел, как Сюаньбао применял умение призыва четырехцветной бабочки. Тогда Ван Линь смотрел на все это очень внимательно и сумел сохранить весь процесс в мельчайших деталях в своей памяти. За 10 дней, проведенных в пути, Ван Линь пытался применить эту способность очень много раз, однако ничего не добился. Поднявшись на ноги, Ван Линь устремил свой взгляд вперед. После недолгого молчания он медленно проговорил. «Большеголовый, ты вместе с Лэй Цзы найдите где-нибудь поблизости планету, где можно спрятаться, и ждите меня там. Если все со мной будет хорошо, то я позову вас. Если же от меня не будет никаких вестей, то уходите прочь как можно скорей». С этими словами Ван Линь слетел со спины Лэй Цзы и устремился вперед. Облаченный в белую одежду и с развивающимися волосами, выглядел он словно настоящий бессмертный. Наконец, путь привел его на территорию секты Тяньюнь, и Ван Линь, не колеблясь, вошел туда. «У этой моей поездки вероятности на успех и печальный исход примерно равны. Однако есть дела, которые необходимо закончить. Кроме того, я думаю, что дело это будет вовсе не таким сложным, как я предполагал. И все из-за той таблички из обители бессмертных». Молча думал Ван Линь, продолжая путь. «Все они хотят получить ее в свои руки. Тогда из-за этой самой таблички, а также из-за истории с кровавым предком и планов Тянь Юньзы мне пришлось уйти. Оставаться там я больше не мог. Тогда мой уровень культивации был слишком низок, и я никак не смог бы защитить себя, а уж о том, чтобы противостоять Тянь Юньзы, нечего было и думать. Сейчас я тоже не смогу ничего ему противопоставить, однако, чтобы убить меня, ему придется постараться. Ван Линь потер свой лоб. Сейчас его настоящее оружие вовсе не артефакт или способности, а третий глаз. Посмотрев на второй иероглиф войны, я увеличил силу основ в своем теле на одну капельку, и это будет служить мне защитой. Кроме того, я ведь не ссорился с Тянь Юньзы, и, грубо говоря, все еще считаюсь его учеником. Еще очень важно, что тогда сказал Желтый Дракон, Хуан Лун, что я являюсь человеком с планеты Джуцюи, учеником отделения Джуцюи из секты Четырех Святых. И это тоже нужно хорошенько обдумать. Губы Ван Линя растянулись в усмешке, и он надавил пальцем на лоб. Тотчас же там появился третий глаз. Сверкнув, он исчез, оставив вместо себя 5 звезд древнего бога. Звезды через мгновение начали расплываться, и на их месте возникла круглая сфера. Вскоре исчезла и она, оставив после себя темно-красную печать, источающую жар. Получив изначальную силу Янь Лэйцзы, теперь мне достаточно поднять свой уровень понимания домена, чтобы стать культиватором среднего уровня понимания границ тьмы. А получив наследство лучения, я, по сути, стал древним богом с 5 звездами. Без всего этого я бы не смог понять, что в моем теле, оказывается, есть эта печать. Эта печать содержит в себе силу окружающего мира, а если сконцентрировать божественное сознание на печати, то отчетливо слышно пение Феникса. Печать как-то связана с Джицюи, однако, когда я вернулся на планету Джицюи, печати еще не было. Если исходить из этого, то тогда печать, скорее всего, связана с руководителем секты Желтым Драконом. Ван Линь сверкнул глазами, и печать Джицюи на его лбу неясно замерцала, и он продолжил свой путь. Вскоре его взору предстала планета Тяньюнь. Глядя на знакомое ему место, Ван Линь вздохнул. Он так и не забыл того, как покинул Джицюи, чтобы прибыть сюда, и как Тянь Юньзы принял его учеником в свою фиолетовую ветвь. Сотни лет прошли как один миг. Качнул головой Ван Линь, двигаясь вперед. Когда я прибыл сюда в первый раз, я был просто культиватором уровня трансформации души. Сейчас же я прибыл на планету второй раз и могу теперь сразиться с культиватором уровня очищения границ тьмы. Вздохнул Ван Линь и замер на месте. Глаза его ярко вспыхнули, словно 2 факела, и пристально уставились плывущую в звездном пространстве планету. Вокруг планеты сверкали всполохи золотого цвета, световые потоки носились туда-сюда, переплетаясь друг с другом. Если внимательно посмотреть, то было понятно, что все световые потоки сконцентрированы лишь в одном участке, над территорией секты Тяньюнь. Земли секты были сплошь покрыты ими. Линь Тяньхоу. Изменился в лице Ван Линь, почувствовав в одном из потоков света знакомую ему ауру. Некоторое время Ван Линь молчал, а затем снова двинулся в путь. Световые потоки словно буря наполняли небеса, вот они единым фронтом пронеслись над сектой Тяньюнь и двинулись дальше. В каждом световом луче находилось по культиватору, и все они были из секты Великого Меча Ло. Впереди культиваторов летел Целинь красного цвета. Выглядел он по-настоящему грозно. В его глазах сияли молнии, а тело было окутано языками пламени. Потоки белой ци то и дело вырывались из ноздрей животного. На его спине восседал в высшей степени сморщенный старик с мрачным выражением лица. За спиной старика парило 4 иллюзорных клинка, источающих ауру невероятной силы. И этот старик и был Линь Тяньхоу. Рядом с ним находилось 4 культиватора, на первый взгляд весьма могучих. 3 из них были мужчинами, причем довольно пожилого возраста, с убеленными сединой волосами. Один из них был облачен в одежду из 2 цветов, черного и белого, с вышитым на ней символом инь-ян. На его лице не было никакого выражения, ни тени эмоций. Он просто спокойно восседал на огромной тыкве. За его спиной с почтительными выражениями лица летели 9 человек, очевидно, его ученики. Другой старик выглядел невероятно большим, он был просто мясной горой. Он восседал на стуле из фиолетового бамбука, рядом с ним летело 4 здоровяка с сияющими глазами, третий старик был облачен в желтый балахон и был высушен, словно мумия, однако его тело утопало в густых потоках жизненной силы. Рядом с ним никого не было, он одиноко летел, сидя прямо в звездном пространстве. Единственная из этих 4 женщина была моложе их. Это была весьма красивая женщина средних лет, на ней не было ни одного украшения, и одета она была весьма неброско, словно рядовая крестьянка из числа обычных людей. Однако вокруг женщины витал поток необычной ауры. За ее спиной следовали еще 4 весьма красивых девушки, которых, пожалуй, можно было бы назвать писанными красавицами. Самой красивой из них была женщина слева, облаченная в розовую одежду. Она привлекала слишком много косых взглядов со стороны учеников Лин Тяньхоу, однако она просто продолжала лететь вперед, не обращая на это внимания. «Тянь Юнзы, прежде твой ученик Ван Лин забрал табличку. После этого ты сказал, что в этот день должна открыться тайна. И сегодня я хочу увидеть, что это в конце концов за тайна», — произнес Лин Тяньхоу. Прежде они, несколько сильнейших культиваторов, отправили вслед за Ван Линем Таньлана. Однако от него так и не пришло никаких вестей, и даже большая часть печати в теле Таньлана исчезла. Обитель бессмертных в землях приливов была чрезвычайно важным местом. Тамошние старые монстры общими силами отыскали Тянь Юньзы, ведь в конце концов Ван Линь был его учеником. Тогда Тянь Юньзы невозмутимо произнес всего одну фразу. «В день, когда фиолетово-зелёная заря окрасит небосвод, приходите ко мне в секту Тянь Юнь, и вам откроется небесная тайна». И сегодня на заре по лазурному небу планеты поползли зеленые волны. В одно мгновение зелено-фиолетовая заря окрасила небосвод, озаряя все вокруг каким-то необыкновенным светом, и зрелище-то было невероятно прекрасным. Увидев это, Лин Тяньхоу, захватив своих учеников, двинулся в путь. Также поступили старые монстры, которые знали об этом деле. Один за другим они выдвинулись в сторону секты Тянь Юнь. Способность Тянь Юньзы давать точные предсказания была хорошо известна даже в альянсе культивации. Тянь Юньзы, облаченный в белое, стоял на площади в землях своей секты. Рядом с ним стояло множество его учеников с холодными непроницаемыми лицами. Подняв голову, они смотрели на прибывших гостей. Чаще всего взоры культиваторов останавливались на той необыкновенно красивой женщине в розовом. «Прибыли!» — произнес Тянь Юньзы и слегка улыбнулся. Он произнес это тихо, но Лин Тяньхоу и сопровождающие его 3 старика и женщина, которые тоже были культиваторами весьма высокого уровня, услышали это. К этому моменту взоры почти всех культиваторов были направлены на женщину в розовом, которая сопровождала невзрачно одетую спутницу Лин Тяньхоу. «Интересно, как выглядит Ван Линь, который своими действиями в землях прилива привлек к себе внимание всех могучих культиваторов планеты Тянь Юнь», — произнесла эта женщина, и любопытство мелькнуло в ее глазах.